У Годвинов Фанни и Джен целыми вечерами засиживали, слушая его с восторгом. Они восхищались его красотой, а убедительность его рассуждений казалась им неотразимой. Даже в республиканской семье этот молодой аристократ, наследник громадного состояния, презиравший богатство, был окружен романтическим ореолом. Что касается его, то в обществе этих двух девушек, робкой и кроткой Фанни, пылкой и порывистой Джен, он опять нашел те восхитительные вечера, когда его окружала восторженная группа сестер и кузин, и духовный энтузиазм окрашивался струйкой чувственного возбуждения. Гарриет производила менее приятное впечатление. Фанни и Джен очень скоро заметили, что она мыслит не самостоятельно, только повторяет излюбленные фразы мужа и что синтаксис ее хромает. «Бедный мистер Шелли», — говорили они, когда чета удалялась, — «у него не такая жена, какая должна была бы быть». К такому заключению молодые девушки приходят очень охотно, когда дело идет о мужчине, который им нравится. Они даже позволяли себе незаметно нападать на Гарриет за ее спиной. Инстинктивно они угадывали, какие критические замечания о жене могут быть почувствованы доктринером-мужем. «Гарриет наводит на меня страх», — писала ему кроткая Фанни. «Она такая важная светская дама». Шелли негодовал. «Гарриет, важная светская дама? Вы ее обвиняете в преступлении, самом непростительном в моих глазах. Непринужденность и простота ее манер — это одно из ее лучших очарований и совершенно несовместимы со светской жизнью, ни со старанием подражать ее вульгарному блеску. Я никогда не соглашусь с вашим мнением, пока у меня перед глазами его живое опровержение». Позднее Шелли вспомнил об этом письме Фанни. Глава 15. То, чем была мисс Хитченер. Проведя год в изгнании в Йорке, Хогг, совершенно примирившийся с родными, приехал в Лондон заканчивать свое юридическое образование. Однажды вечером, когда он спокойно читал, сидя в спокойном кресле, одетый в теплый халат, с кипящим чайником на столе, он услышал сильный удар в наружную дверь дома. Дверь отворили с такой силой, что задрожали стены, и этот толчок тотчас напомнил Хоггу горящие глаза, высокий, слегка сутулый стан. «Если бы Шелли был по-прежнему моим другом, — думал Хогг, — он один». Быстрые шаги по лестнице, те самые легкие шаги, которые некогда раздавались в сводчатых коридорах Оксфорда. Никто, кроме Шелли, не поднимается таким образом на лестницу. Дверь отворилась, и Шелли появился без шляпы, с раскрытым воротом, с лицом, которое так светилось духовностью, что он всегда казался похожим на небесного духа, по ошибке спустившегося на землю. «Я узнал ваш адрес у вашего патрона не без труда. Он меня принял за разбойника и не хотел мне его давать. Что с вами произошло за год? Я был в Ирландии, я поехал проповедовать гуманность ирландским католикам. Потом мы вернулись в Уэльс. Какая прелестная страна! Гарриет чувствует себя хорошо, она скоро должна родить. Вы читали Берклея? Сейчас я читаю «Гельвеция», это умно, но сухо». Хогг смотрел на него с тем же любовным и ироническим восхищением, как прежде. «Надо быть Шелли, чтобы с первых же слов заговорить о Гельвеции с другом, с которым он расстался год тому назад после серьезной размолвки». Шелли, оживленный и счастливый, ходил по комнате, раскрывал книги, задавал вопросы, не выжидая ответа, и, казалось, совсем забыл, что Хогг его когда-то оскорбил.